Песня недопетая осталась далеко, и туманом над рекой время идет. Чувства наши нежные взлетели высоко, мы увидимся с тобой лишь через год. Катятся по щекам твоим слезинки, катятся. Ты не грусти, не надо, я прошу. Напоследок пару слов сказать останется. Я тебе напишу, напишу. Я далеко, ты далеко, быть вместе не судьба. Мне тяжело, мне нелегко, нет жизни без тебя. Губы твои, как аромат, целую лишь во сне. Я-то хочу видеть твой взгляд, любимая, слышишь? Стало в комнате моей, от себя ты мне поверь, не убежать. Мне твоей улыбки не хватает, и теперь с нетерпением тебя я буду ждать. Катятся по щекам твоим слезинки, катятся. Знаю, что ты скучаешь, ты одна. От тоски так сердце рвется и останется. Мне дождаться тебя, ждать тебя. Я далеко, ты далеко, быть вместе не судьба. Мне тяжело, мне нелегко, нет жизни без тебя. Губы твои, как аромат, целую лишь во сне. Я так хочу видеть твой взгляд, любимая, слышишь? Thank you.